Им остается чуть больше километра до цели. Лусина неуверенно присоединяется к толпе. Одна из пациенток похлопывает ее по спине, поздравляя с этим решением. «Я не могла остаться в стороне», — говорит Лусина. «Летисия Альмейда была моей пациенткой». «Вы правильно сделали, что пришли, доктор. Нужно, чтобы эти идиоты прекратили валять дурака и арестовали виновных», — вмешивается муж женщины, одетый в джинсы и белую футболку. «Тебя не должны здесь видеть», — заявляет прокурор Мигелю Переде. «Скоро сюда придут гринго, и я не хочу, чтобы нас видели вместе. Ты должен подать в отставку, Мигель, для твоего же блага». «Я подумаю», — говорит тот, беря куртку. «Это приказ». Мигель Переда открывает дверь кабинета. До них доносятся первые крики демонстрантов. «Еще одно, Переда», — останавливает судья Кастильо. «Выпусти Рикардо Альмейду, у нас ничего против него нет. Выстрел произошел по вине Франко, тебе это известно». «Он собирался нас убить». «Но не убил, а жаль. Отпусти его немедленно». Мэр высовывается из окна, поправляет узел галстука и отряхивает пиджак на плечах. Вдалеке он видит радугу, а под ней первых людей в белом. 29. Пятница, 13 сентября 1985 года, 21:00. Консуэла медленно раздевается, садится на стул, снимает темные чулки. После несчастного случая с Хосе Марией она переехала в спальню сестры, чтобы не оставлять ее одну. Консуэла чувствует беспокойство Солидат, ее тоску из-за отсутствия вестей о муже. Это связь у них с материнской утробы. Под пристальным взглядом сестры Консуэла идет в ванную, затем открывает шкаф, комод. Надевает такую же, как у ее близняшки, ночнушку. Ей по-прежнему нравится идея одеваться одинаково, пускай лишь на время сна. Комнату наполняет ванильный запах ее крема для тела. «Все номера заняты», — говорит она, подходя к Солидат с баночкой крема, наносит немного на ладони и растирает по рукам сестры. «Чтобы кожа не сохла и от тебя приятно пахло, а не только постелью. Вкусно, правда?» Консуэла поворачивает сестру вначале на один бок, потом на другой. Расправляет одежду, простыни, подушки, подносит стакан воды с трубочкой и немного приподнимает Солидат. «Сегодня прорвало трубу. Ты себе не представляешь, какой там бардак. Номер 7 едва не затопило. Сантехник долго не приезжал из-за того шест... О, ты же ничего не знаешь». Консуэла складывает одежду и убирает в шкаф, чтобы держаться подальше от сестры и от темы, которую чуть не выболтала. Она ничего не рассказывала Солидат про убийство девушек и несчастный случай с Хосе Марией. Консуэла усиленно думает о плечиках для одежды и начинает читать их в уме. К этой уловке она прибегает с детства, когда не хочет, чтобы сестра прочла ее мысли. Она верит, что такое возможно, поэтому переключает внимание на что-то другое, например, на плечики. Теперь, если сестра заберется к ней в голову, то найдет только числа, а не те секреты, которые от нее скрывают. Не раз Консуэла подходила к ней с подушкой в руках и твердым намерением навалиться всем весом на лицо Солидат и удерживать, пока та не перестанет дышать. Покончить с ее жизнью, которая и не жизнь вовсе. Увидев сестру в таком состоянии, она прошла через все стадии – гнев, ярость, разочарование, печаль, отрицание, сострадание, жалость. 1, 2, 3, 4, 5. Консуэла перебирает плечики в шкафу, хотя уже знает, что их 53, но все равно старательно ведет подсчет. 6, 7, 8. 9. «Хосема?» — вдруг слышит она и высовывается из шкафа. «Ты залезла ко мне в голову?» — спрашивает Консуэла сестру. Прошло так много времени с тех пор, как она слышала голос Соледад, хриплый, как и у нее. Голосовые связки огрубели из-за избытка никотина, почти две пачки в день. Женщина бросила курить через несколько дней после того, как Соледад вернули домой в состоянии шифоньера. Так она втайне ее называет, моя сестра шифоньер. Выкурив последнюю сигарету, Консуэла сказала вслух, что бросает, что без Соледад вкус уже не тот. «Мы вместе начали курить и вместе перестанем», — заявила она, погасив окурок перед сестрой. «Хасема», — раздается вновь. «Чоли, ты что-то сказала?» Консуэла медленно подходит к сестре, открывшей рот в бесплодной попытке что-то произнести, вытирает слюну и пристально на нее смотрит, словно пытаясь проникнуть к ней в голову. После инсульта они с Соледад потеряли связь, как она порой объясняет всем, кто согласен слушать, а затем вспоминает день первой менструации, чтобы доказать, что связь была. Обе учились тогда в четвертом классе и спали на одной кровати, ни в какую не желая разлучаться. Консуэла проснулась первой, почувствовав влагу между ног. В полусне она прошла по темному коридору в ванную, села на унитаз с закрытыми глазами, и только когда начала искать бумагу, чтобы подтереться, заметила кровь на трусах и в унитазе. Она уже собиралась закричать, когда вошла Соледад. «Я умру», — сказала она Консуэла. «У меня кровь на ногах и на матрасе». «Нет, это моя», — заверила Консуэла. «У меня внутри что-то лопнуло. Посмотри на мои трусы. Мы обе умрем». Встревоженная плачем дочерей, мать вошла в ванную и обнаружила их в объятиях друг дружки. «Мы умрем», — сказали они. Мать близняшек достала спрятанную среди полотенец коробку, открыла и вручила каждой по белой салфетке, сложенной втрое. «Это случается со всеми женщинами, когда они перестают быть девочками, и повторяется каждый месяц». На следующий день она распорядилась заменить двуспальную кровать на две односпальные. «Вы уже не девочки и будете спать, как взрослые». Консуэла наклоняется так близко к лицу сестры, что чувствует ее несвежее дыхание. «Чоли?» Она осторожно закрывает ей рот, опять вытирает слюну платком, гладит по щекам. Они с ней уже не как две капли. Соледад будто постарела лет на 10. Перекатив сестру на бок, Консуэла проскальзывает под одеяло и прижимается к ней всем телом. Хотя мать развела их по раздельным кроватям, просыпались они вместе в постели то у одной, то у другой. «Хосе Мария скоро вернется, обещаю», — шепчет она Соледад на ухо и крепко обнимает. Шестнадцатый фрагмент. Ко мне проездом заглянули сыновья. Проездом. Вот слово, лучше всего определяющее наши отношения. Мы проходим через жизни друг друга, не задерживаясь. Когда их одолевают угрызения совести из-за пренебрежения отцом, они приезжают, чтобы сбросить груз вины. Говорят себе: «Надо повидать старика», и являются без предупреждения, зная, что я почти всегда дома. Едва переступив порог, они чувствуют себя неуютно, мечтают поскорее уйти. Им неведомо, что призраки умерших детей липнут к ним, забираются на спину и шепчут на ухо. «Почему тебе нравится этот дом?» — спрашивают сыновья. «Потому что я здесь вырос». Хотя следовало бы дать ответ в духе фильма ужасов. Я составляю компанию мертвым детям. Подойдя к моему столу, Андрес полистал страницы этой рукописи без малейшего интереса, скорее механически, безотчетным движением, заученным в детстве. Когда он спрашивал меня, что ты пишешь, а я холодно отвечал: «Книгу». Неудовлетворенный ответом, сын проводил рукой по стопке машинописных листов. —